От жизни Сара хотела только одного — свободы. Свободы от Эдварда. Муж скрылся в глубине мрачного коридора, а Сара проскользнула в спальню. На душе у нее было тяжело. Каким бы ни было ее будущее, пока что хозяином положения и победителем оставался Эдвард. В прошлом одного Саити, пусть самого грубого, по-животному быстрого и бесчеловечно жестокого, было достаточно, чтобы она понесла. Так могло быть и на этот раз. Он взял ее силой, он вошел в нее, оставил в ней свое семя, но она очень не хотела, чтобы оно проросло. Но от нее ничего не зависело. Вышло у Эдварда что-нибудь или нет, она должна была узнать только на пути в Бостон. Первые дни сентября хоть и тянулись мучительно медленно, однако, к счастью, обошлось без неприятных новостей и новых страшных событий. Наконец наступила долгожданная ночь побега, освещенная полной луной и яркими звездами. Было еще по-летнему тепло, вся природа застыла в своем молчаливом великолепии, нетронутая охрой и багрянцем осени. Однако Сара отметила это про себя совершенно отстраненно. Она не чувствовала абсолютно ничего, ни облегчения, ни печали. Хотя ей казалось, что, расставаясь навсегда с Англией, в которой она родилась и выросла, она должна испытывать какое-то ностальгическое чувство. Но ничего этого не было. Единственное, чего бы ей хотелось, это послать прощальное письмо Хевершему. Но Сара знала, что это было бы неблагоразумно. Ну что ж, она напишет ему из Америки, когда будет уже в безопасности. Прокравшись в конюшню, Сара и Маргарет вывели за стены замка своих лошадей, воспользовавшись все той же потайной калиткой, ключ от которой хранился у Сары с той самой ночи, когда она ездила в Фальмут одна. Заперев ее за собой, девушки снова повели лошадей в поводу, стараясь производить поменьше шума, хотя, строго говоря, эта предосторожность была излишней. Слуги уже спали, а Эдвард уехал накануне на охоту и до сих пор не вернулся. Выбравшись на дорогу, девушки сели верхом и направились в Фальмут. Настроение у обеих было приподнятым, особенно возбуждена была Маргарет, по-прежнему пребывавшая в неведении относительно конечной цели их путешествия и полагавшая поэтому, что ее ждет увлекательнейшее в ее жизни приключение — путешествие морем во Францию. Как и в прошлый раз, им понадобилось чуть больше 2 часов, чтобы достичь приморского городка. По дороге им никто не встретился, чего Сара втайне опасалась, ведь они могли наткнуться как на Эдварда. Сара сначала хотела оставить ему записку, но передумала. Эдвард мог броситься в погоню. Так и на разбойников, которые с некоторых пор начали появляться в окрестных лесах и пустошах. Впрочем, своими опасениями она не поделилась даже с Маргарет, ибо боялась, что юная девушка вовсе откажется тогда поехать с ней. Впрочем, бандитам вряд ли удалось бы чем-нибудь поживиться. Все свои драгоценности и немного денег Сара зашила в подкладку плаща, и обнаружить их можно было только при самом тщательном осмотре. Через Фальмут они ехали шагом, чтобы не возбуждать ничьих подозрений, и приблизились к порту в молчании. Но едва их лошади ступили на набережную, как с губ Сары срывалось невольное восклицание. У причала она увидела Конкорд, увидела впервые, поскольку в прошлый раз он стоял на рейде, и была потрясена до глубины души. Двухмачтовый парусник с квадратной кормой и изящным, выступающим далеко вперед бушпритом, показался ей совершенно крошечным.